Дорогая молодежь, я очень переживаю, потому что осталось немножечко времени, и наше общение скоро закончится. И мы все с вами соберемся, вот, покушаем и поедем, наверное, домой. Но самое интересное, хотелось бы действительно, чтобы в наших сердцах что-то хотя бы осталось, вот, чтобы отложилось, чтобы, уехав с этого места, мы запомнили что-то, постарались в своих сердцах что-то сохранить для того, чтобы так делать и так поступать. Желание моего сердца, друзья, я хочу, сейчас прочитаю один текст Писания, а потом брата Станислава попрошу, чтобы он открыл другой текст Писания. Это Евангелие от Матфея, пожалуйста, открой, 14 глава, 30 стих. Высвети, а я к нему вернусь. А сначала прочитаю другой. Братья и сестры, еще раз прочитаю тот текст, который ваши братья избрали для нашего общего рассуждения. Читаю. «Ты же человек Божий, убегай сего, а преуспевай в правде, благочестии, вере, любви, терпении, кротости». Желание моего сердца обратить внимание вот из этого текста Писания на одно лишь только слово. Здесь написано так. «Преуспевай». Вот хочу на это слово особо сделать ударение, братья и сестры. «Преуспевай». Или другими словами можно его, это слово выразить так. «Успевай» или «успей». Вот мы все с вами слушаем Слово Божие. Дух Святой работает в наших сердцах. И иногда бывают такие моменты, когда в сердце возникает мысль такая. Помолиться или попросить у Бога прощения. Или, может быть, даже исповедоваться перед служителем. Почему? Потому что никто из нас здесь сидящих, никто не знает, что нас ждет сегодня вечером, что нас ожидает в дороге, какая дорога будет, какие обстоятельства, какие ситуации. В жизни бывает все разное. Однажды тоже у нас был такой случай, к нам приехали братья, когда в Абхазии была война, приехали несколько братьев для того, чтобы вести гуманитарную помощь для жителей Абхазии, наших братьев-сестер. И вот когда они пересекли границу, вот, думали, что все сделают как хорошо, как положено, что запланировали. Их захватили разбойники и увезли в горы, поставили вот на колени вот так четверых братьев и хотели их расстрелять. Вот. Ну, милость Божия Бог оказал. Вот, они остались все живые, но забрали машину, у них забрали все продукты. Это я сейчас так коротенько весьма рассказываю. К чему я это говорю? Каждый из нас, молодежь, никто совершенно не знает, что нас постигнет через час. И вот смотрите, хочу обратить внимание на вот это слово «успеть». И прочитаю текст Писания, если можно, вот Евангелие от Матфея, 14 глава. Я хочу обратить внимание на 30 стих, но прочитаю чуть-чуть выше. Вот, а потом обращу внимание на 30 стих. С 25 прочитаю. «В четвертую же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю. И ученики, увидевшие его, идущего по морю, встревожились и говорили: „Это призрак“, и от страха вскричали. Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал: „Ободритесь, это я, не бойтесь“. Петр сказал ему в ответ: „Господи, если это ты, повели мне прийти к тебе по воде“. Он же сказал: „Иди“. И вышед из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу. Но, видя сильный ветер, испугался и, начав утопать, закричал: „Господи, спаси меня“». Обратите внимание, пожалуйста, вот на вот эти слова. Последние три строчки. «Начав утопать, закричал». И что именно закричал? «Господи, спаси меня!» Вот на это я хочу обратить наше внимание общее. Вчера я уже немножечко вам сказал, что я родился в городе Сочи и проживал на побережье моря, часто очень купался. Все мое детство проходило практически в море с утра до вечера, и детство, и юность. Вот. И часто бывало, мы плавали очень далеко и даже несколько километров от берега уплывали, вот, просто ради спортивного интереса. Часто я присутствуя на побережье, на берегу моря, видел утопающих людей тоже. И даже неоднократно спасал людей из моря. И вот смотрите, но здесь заложен как бы смысл. Я когда читаю Слово Божие, вот всегда стараюсь обратить внимание, что Дух Святой хотел особо заложить. Вот смотрите, начав утопать. Вот физически, когда мы видим с вами, человек утопает, просто погрузился в воду, резко погрузился в воду, или голова скрылась, или еще что-то. И вот мы понимаем, когда видим, что человек утопает. Но здесь, обратите внимание, Дух Святой, когда запечатлел вот эти слова на текстах Священного Писания, он особо что-то хотел этим сказать. И вот я когда читаю, я обратил внимание даже на вот это слово «начав утопать». И когда вспоминал ситуации жизненные, которые происходили у меня, когда стал смотреть на духовный смысл, вот, и заметил, друзья, знаете что? Вот сегодня, и не только сегодня, очень часто бывает в жизни молодежи, когда люди действительно начинают утопать. Ну, в каком плане? Вот если взять тот момент, когда вы покаялись, приняли крещение, начали какой-то труд, может быть, в церкви совершать, у вас была внутренняя радость. Вы радовались от того, что жизнь хорошо у вас шла, радовались от того, что Бог вас простил. Какая-то внутренняя действительно радость стала. Но когда человек начинает немножечко, потихонечку допускать какие-то грехи в своей жизни, по чуть-чуть, он начинает потихонечку утопать. Погружается, все глубже погружается. Вот один текст Писания, записанный во втором послании к Фессалоникийцам, есть очень интересный стих. Там написано так: «Тайна беззакония уже в действии». Помните, да, молодежь, такой стих? И вот смотрите, давайте мы вспомним хотя бы немножечко, несколько лет назад, 10 лет назад, может, 20 лет назад, ну, может, не именно вы, может, вот здесь поколение постарше, кто сидят, служители, братья сидят. Я думаю, вы тоже, молодежь, в этом подтвердите тоже. Тайна беззакония уже в действии. Вот 15 лет назад даже молодежь, я помню, с молодежью очень часто в поездках участвовал, и вот мы собираемся в молодежную поездку или на молодежное общение. И вот даже поехать на молодежное общение на «Жигули» на какой-то копейке машине, или на «двойке» там, или на «четверке» на какой-то, это было за радость 15 лет назад. А сегодня молодежь, вот на чем поедем? Если у кого-то есть копейка какая-то там, или даже чуть получше машина, они уже говорят: «Не, я не поеду. Надо искать нормальную машину, то ты что, сестры увидят там все». Ну и какое-то такое внутреннее очень стеснение происходит. А что это происходит, молодежь? Вот смотрите, Бог говорит: «Тайна беззакония уже в действии». И она еще от времен апостолов, она уже начала потихонечку прогрессировать. Но благодаря нашему Богу, который очень часто бывает, допускает какие-то трудные ситуации, обстоятельства в нашей жизни, мы, бывает, иногда пересматриваем свои взгляды. И действительно, вот когда-то сестры были довольны даже алюминиевой посудой дома. Вот. А сегодня весьма ропщут, если какая-то посуда уже даже такая немножечко не такая. Вот. Кастрюли не такие, ропщут уже, или еще что-то. И действительно, вот этот процесс, он потихонечку овладевает сердцами. И вот это утопание, оно происходит очень медленно происходит. И бывает, люди даже особо не придают этому значения. И точно так же, молодежь, когда-то начал утопать Иуда, который носил церковную кассу, вместе с Иисусом Христом ходил, видел все чудеса, видел великие дела Божии. Но все же он потихонечку почему-то утопал. Утопал когда-то Ахан, который в сердце своем носил мысль, чтобы немножечко тоже разбогатеть. Утопал в сердце своем Гиезии. И вот кажется, смотришь вот обстоятельства их жизни, рассматриваешь и думаешь, Гиезий, ты был с Елисеем, с таким великим пророком, Иуда был со Христом, самим Богом рядом был. И почему в сердце у них происходило такое? Почему вот эта тяга к материальному и тяга к деньгам, она настолько преобладала? Так сильно преобладало это было желание. И когда появилась вот эта возможность, вот она возможность, пришел Нейман, принес богатство, дает за то, что очистился, говорит, возьми эти дары. Елисей сказал, что ничего не надо. А Гиези подумал и думает, надо эту возможность использовать. И как бывает очень часто, когда молодежь, кто-то в своем сердце, когда происходят какие-то обстоятельства такие, которые кажется, вот он, удобный момент, который можно наживиться или еще что-то взять, которое то, что не особо Богом благословенно. Вот. И бывает, очень часто падает. И потихонечку начинает утопать, погружаться. И вот это внутреннее состояние человека, внутреннее состояние, нету радости совсем никакой. Дух не радуется, потому что человек понимает, что он уже во что-то так погрузился и не может дальше, даже хочет вроде бы ободриться, но не может, потому что уже пошел вот на это погружение. А возьмите, пожалуйста, телефоны, сотовую связь, возьмите Инстаграм. Вот часто бывает об этом говорят, что ну как бы не очень это хорошо, это плохо. А я как-то своей молодежи задал однажды вопрос. Я говорю, молодежь, скажите, пожалуйста, вот нас в церкви, 100 членов церкви. И вот когда вы приходите в собрание, вы одеваетесь очень хорошо. Старайтесь выглядеть свято, и даже прическу делаете хорошую. Но у меня вопрос, почему вы, когда выставляете фотографии в Инстаграм, почему вы себя выставляете в таком свете и хотите себя показать, вот примерно 3 миллиарда человек, которые имеют доступ к интернету, просматривают все эти фотографии, почему перед 3 миллиардами вам не стыдно себя показать в таком свете, а в церкви стыдно? И вот я смотрю и думаю, оказывается, здесь в голове происходит какой-то переворот. Человек просто вообще теряет ценности, Божьи ценности, и он начинает вот погружаться в это все мирское, погружается, начинает утопать. И вот смотрите, когда-то точно так же начал утопать Петр, когда он испугался тех обстоятельств, которые он увидел, большие волны, шторм, и он тоже начал утопать. И смотрите, как дальше написано, закричал. Ну, а потом дальше я обращу внимание. Хочу обратить вот сейчас особое внимание на слово «закричал». Вы знаете, вот чтобы было понятно, вот смысл этого слова, я хочу привести один пример. Однажды мы, ну, как всегда, проводили дни на море в летний период время, купались. И вот у моего друга приехала отдыхать в гостиницу одна чемпион, девушка-чемпион по плаванию. В бассейнах вот плавают. И он мне рассказывает, ты представляешь, вот у меня сейчас, говорит, в гостинице отдыхает, ну и рассказывает, там девушка такая-такая, называет ее по имени, говорит, она чемпион по плаванию в бассейнах. А мы вот, ну, ребятами, это было примерно 16 лет мне тогда, мы очень любили купаться, когда на море начинался шторм. И шторм не маленький такой, 4 балла, 5 баллов и даже 6 баллов иногда купались. Когда шторм начинается, волны большие, мы любили что делать? Вот волна, когда начинает только заворачиваться, в воде происходит внутреннее какое-то давление. И вот мы прям на волну ложимся, просто вот ложишься на нее, и она тебя шух, и на берег ты вот прям выезжаешь, как будто ты, как Петр, стоял ногами на воде. И вот мы это любили делать. И вот купаемся, плаваем на этих волнах, люди смотрят, кто отдыхающие приезжает, они смотрят и удивляются, как они так делают. И даже некоторые тоже пытались сделать, как мы, но почему-то погружались. Вот. И вот мы, друг мой говорит мне, давай, говорит, мы эту подругу, вот, ну, знакомую, пригласим, чтобы она вместе с нами в шторм поплавала тоже. Пусть покажет, как плавать умеет. Ну, я говорю, ну, пригласи, давай попробуем. посмотрим. И вот она пришла тоже, уговорили ее, она говорит, я в шторм вроде никогда не плавала, мы ей говорим, ну ты же чемпионша, давай сейчас все, покажи. Вот. Ну и в общем она заплыла с нами, нырнула, заплыла. А там есть такое явление, вот во время шторма верхний слой воды, примерно сантиметров 80, он толкает человека на берег. А нижний слой воды, вот если ноги опускаешь ниже 80 сантиметров, то такое ощущение происходит, как будто тебя кто-то хватает за ноги и очень сильно тянет вниз. И даже иногда люди... панику, впадает в страх, потому что у них действительно кажется, что кто-то за ноги схватил и очень сильно тянет вниз. А там просто происходит внутреннее течение, оно очень сильно человека тянет на дно. И мы-то это знаем, мы что, я ноги поднял, даже руками ничего не делаю, меня самого потихонечку выталкивает на берег. А она ноги опустила, и вот в 2 метрах от меня И гребет со всей силой гребет и на одном месте стоит. И понять не может, я ничего не делаю, я потихонечку плыву на берег, а она изо всех сил гребет, и ее тянет на дно. И я смотрю, у нее в глазах такой страх, паника, ну мы думаем, ну ничего, чемпионша выплывет. И мы вот с другом на волну и на берег. На берег-то выпрыгнули и смотрим с берега на нее туда, в море. А она вот изо всех сил пытается, гребет. И вот смотрим, ну мы так смеемся, улыбаемся, думаем, сейчас посмотрим, что дальше будет. И в один момент она, знаете, руку поднимает нам и вот так вот машет. Помахала нам, ну и друг мой ей тоже машет. Все нормально. Вот. Потом смотрим, она вообще перестала даже, уже гребсти перестала руками. Вот просто вот, что есть, то есть. И смотрим, она потихонечку отдаляется. И опять второй раз руку поднимает вот так и машет. Ну и он, друг тоже поднимает, еще, знаете, вот так помахал. Вот так. А потом смотрим, она вот раз в один момент под волну погрузилась. Потом вынырнула. Потом второй раз погрузилась, и нету ее. А мы стоим на берегу, смотрим. Я ему говорю, слушай, что-то не то. Я говорю, она, наверное, тонет. И мы быстро ныряем в море и за ней. И вот нырнули, слава Богу, получилось. В том месте вода еще не настолько мутная была. Ну, видно немножко было. Мы под водой глаза открыли и смотрим, она уже действительно уже идет на дно. Мы ее схватили и наверх. Когда мы на берег ее вытащили уже, вот, подняли ее, вода у нее вытекла из нее. И уже она немножечко в себя пришла, когда мы у нее спрашиваем. Ее Лиля звали, мы спрашиваем, Лиля, скажи, пожалуйста, что произошло с тобой? Ты еще почему не кричала? Если ты чувствуешь, что ты тонешь, просто крикнула бы, помогите мне, я тону. И она нам говорит, вы даже не представляете, я... Гребла. Я думала, что я выплыву. Но в один момент я поняла, я захотела закричать, но у меня совершенно не было сил. Я даже не смогла произнести какой-то звук. Вообще не было сил крикнуть. И я вот когда вспомнил этот случай и читал вот этот текст Писания, я знаете, на что обратил внимание? Молодежь, действительно, в духовной жизни... И у нас может быть такой момент, когда мы можем погрузиться до определенного момента, и мы с вами даже не сможем закричать, как когда-то закричал апостол Петр. Мы не сможем просто крикнуть «Господи, спаси меня!» Просто даже не будет сил. И мы погрузимся точно так же, как погрузился Иуда. Мы точно так же погрузимся, как погрузился Ахан. Кореи, Дафан, и Аверон, и Гиезии. И можно еще перечислять и перечислять тех людей, о которых Библия как показывает, как отрицательный пример. И хочется сегодня особо обратить наше внимание, друзья, на то, что действительно в жизни очень важно помнить тот момент, чтобы нам вовремя закричать. А что закричать? Смотрите, что закричал Петр. Он сказал, «Господи, спаси меня». Я хочу обратить внимание на последние вот эти слова. Петр не начал там какие-то длинные фразы говорить. «Христос, я умею плавать, да у меня так получилось, я даже сам не знаю, я вот утопаю». Обратите внимание, он очень коротко выразил свою нужду. Он сказал: «Господи, спаси меня». И цель была достигнута. Иногда в нашей жизни мы думаем, братья и сестры, что, чтобы Бог нас услышал, надо очень много молиться, надо очень много поститься. Но для того, чтобы Бог услышал, надо в глубине сердца с глубоким смирением перед лицом Божиим просто сказать: «Господи, спаси меня». А как бывает в жизни, в практической жизни, когда вы ложитесь спать? Я знаю, очень многие из вас становятся на колени и говорят такие слова: «Господи, прости меня, я не хочу так жить, как я живу, помоги мне избавиться, помоги мне освободиться». А когда утром просыпаетесь, вы делаете опять тот же грех с таким же наслаждением, как вы делали его вчера и третьего дня. А когда ложитесь спать, опять просите: «Господи, прости меня». А почему так происходит? Почему нету вот этой перемены, нету борьбы? Оно действительно очень важно. Смотрите, вот на основании этого текста Писания Петр закричал. Он не шепотом сказал. Библия обращает внимание на это слово особо. Закричал. Представьте себе, Петр, Христос и 11 взрослых мужчин. 11 взрослых мужчин. И не простых мужчин, а опытных рыбаков и очень опытных пловцов. И перед ними закричать: «Господи, спаси меня», признать себя тем, что я не умею плавать, я тону, тому человеку, который в этом ас, профессионал в этом, и признать, что он ничего не может и нуждается в помощи от Иисуса Христа, это было глубокое смирение в глазах Петра. Это было очень глубокое смирение. И вот точно так же, друзья, этого самого сегодня хочет от нас Господь, чтобы мы в нашей жизни сегодня пересмотрели многие вопросы, и чтобы, вот как я прочитал этот текст Писания, Павел Тимофею говорит: «Преуспевай». Дорогая молодежь, постарайтесь в своей жизни тоже успеть. Успеть закричать: «Господи, спаси меня». И обратите внимание, надо успеть не в тот момент, когда вы уже погрузились, и что вы даже не можете закричать, и сил нету. А именно обратите внимание, как здесь написано: «начав утопать». Как вовремя будет закричать, когда вы поймете, что вы действительно уже начали погружаться, что дьявол, сатана вас очень сильно погружает и хочет, чтобы вы утонули до конца. И когда человек... Дух Святой ему открывает, стучит его в сердце нежным голосом, показывает, что действительно тебе сегодня тот момент, чтобы тебе закричать. Перед всеми сказать: «Господи, спаси меня». У меня есть один друг, и он однажды рассказал мне такую историю. Когда ему было примерно 15-16 лет, он говорит: «Я однажды пришел домой вечером». И мама говорит: «Сынок, пойдем ужинать». И мы, говорит, сели вместе за стол кушать. И отец там был тоже вместе с ними. И вот мы кушаем, мама ужин такой хороший приготовила. И вот ни с того ни с сего отец спрашивает сына своего. А они по национальности осетины. Вот. Ну и они как бы люди очень любят такие, чтобы как-то... У них в семье, чтобы очень была гармония такая, чтобы мать, отец, дети, дочь, сын, чтобы они друг друга очень хорошо поддерживали. И вот отец задает вопрос сыну своему: «Сынок, ты меня любишь?» Ну, а сын отвечает отцу: «Конечно, люблю. Папа, конечно, тебя люблю». Ну, и дальше они кушают. Кушают, общаются. И вдруг опять отец спрашивает: «Сынок, ты меня любишь?» Он говорит: «Пап, ну ты меня уже второй раз спрашиваешь. Ну, конечно, люблю тебя. Конечно, люблю». И вот проходит время, они опять дальше кушают, общаются, отец что-то рассказывает интересное. И вдруг в процессе разговора какого-то, истории, он прерывает ее и опять сыну говорит: «Сынок, а ты меня любишь?» И друг мой, он рассказывает: Я, говорит, аж вспылил, вознегодовал на отца, на своего, и говорю: отец, ну ты что, меня уже третий раз спрашиваешь? Ты что, не понимаешь, что ли, что я тебя люблю? И так, знаете, грубо-грубо как бы я ему ответил. Встал из-за стола, все бросил и ушел. Вышел на улицу, говорит, я дверью хлопнул, говорит, так сильно ударил ее, чтобы, ну, дать понять, что отец что-то не то делает. И пошел на улицу, там друзья, немножко погулять вроде с ними, пообщаться. Вышел, говорит, с ними общаюсь, а у самого на душе как-то неспокойно. Чувствую, что я огорчил этим самым и отца, и мать огорчил. И, в общем, прошло, говорит, наверное, примерно час, может, полтора. И, говорит, все равно, что плохо сделал, надо пойти домой. И вот, говорит, я захожу в дом, открываю дверь и слышу, мама плачет и очень сильно вопиет, кричит аж. Он говорит: что случилось? Чувствую, что что-то случилось. Забегаю дальше, и мать показывает вот так: смотри туда. А у них лестница в доме со второго этажа вот так спускается вниз, и рядом с лестницей дверь в кухню, и дверь со стеклом. И вот отец, когда спускался по лестнице, у него упало давление, возможно. Давление упало, голова пошатнулась, и он с лестницы вот так начал падать. И упал вниз, головой разбивает стекло, и стекло ему вот так перерезает артерию. И кровь, вот, мать постаралась вроде бы ему артерию там как-то пережать, что-то сделать, но прорез был очень глубокий, вот, она ничего не смогла сделать. И 2 минуты, и отца нету. И он мне рассказывает, и вот я стою, лужа крови, лежит мой отец, и у меня сразу в сознании: сынок, ты меня любишь? И он говорит, я хотел закричать на всю улицу, чтобы слышно было, чтобы все знали: отец, я тебя люблю. И он говорит, я закричал, ну что толку, отца-то нету. Мать плачет, вопиет. И мне, говорит, так трудно стало, так скорбно. Когда, и он рассказывает потом, когда я читаю этот текст Писания, где Христос спрашивает Петра: любишь ли ты меня? Говорит, я всегда прихожу в трепет, в сильнейший трепет, и вспоминаю, когда отец спрашивал меня. А самое интересное, друзья, обратите внимание, когда Христос спросил у Петра: любишь ли ты меня, помните? Он его уже спросил, когда Христос воскрес, когда он был на берегу, когда уже рыбу приготовил, когда Петр прыгнул в море, помните, да? Прыгнул в море и доплыл сам до берега. И там не надо было кричать: Господи, спаси меня, сам доплыл. И вот самое интересное, после всех этих обстоятельств Христос спрашивает: любишь ли ты меня? Друзья, точно так же нежным голосом сегодня Дух Святой точно так же обращается, как когда-то обратился к Петру, он говорит: любишь ли ты меня? И если любишь, дорогая душа, если ты сегодня любишь Господа, докажи это на деле. Скажи: Господи, я люблю тебя. Прости, помоги мне, Господи, многое изменить в жизни моей и жить так, как хочешь ты, чтобы не огорчать тебя, и чтобы мне потом в вечности радоваться, войти в тот обитель твой, чтобы быть с тобой рядышком. Господи, помоги мне. И в одном из текстов Священного Писания, по песне песней книги, там есть один очень интересный такой стих. Жених обращается к невесте, и он говорит такие слова: «Голубица моя, в ущелье скалы под кровом утеса, покажи мне лицо твое, дай мне услышать голос твой, потому что голос твой сладок, и лицо твое приятно». Да благословит Господь каждого из вас, чтобы Бог слышал ваш голос и видел ваше лицо, чтобы в жизни своей никогда не постарались жизни отвратить лицо свое от Господа, и как Лот, сказать Господу «нет», когда Господь хотел его спасти. И Лот сказал «нет, Господи». Да не будет такого в вашей жизни. Пусть Бог вас в этом благословит. Аминь.